Графиня Марья Алексеевна, жена его, была урожденная княжна Голицына и приходилась Екатерине Владимировне двоюродной сестрой, потому что была дочь родного ее дяди, князя Алексея Борисовича, женатого на княжне Грузинской. Молодая Апраксина была прекрасная собой, свежа и румяна, совершенная роза. На ней была белая атласная юбка в клетку, шитая бусами, а на тех местах, где клетки пересекались, крупные солитеры, лиф бархатный, ярко-красный, также шитый бусами и солитерами. Во время бала вдовствующей императрице угодно было обойти всю залу и приветствовать дам и девиц милостивым словом. За ужином мне пришлось сидеть неподалеку от царского стола, и хотя не все было слышно, что там говорили, но все видно, что делалось. На конце царского стола сидела графиня Разумовская Мария Григорьевна, урожденная княжна Вяземская. Она была сперва за князем Александром Николаевичем Голицыным, потом его оставила и при его жизни вышла за графа Льва Кирилловича Разумовского. И пока ее первый муж был жив, брак ее с Разумовским не был признаваем. Голицын умер или в 1817, или в этом же 1818 году. За ужином государь обратился к ней с каким-то вопросом, она отвечала, и потом, слышу, она спрашивает вполголоса у своей соседки по-французски. «Вы слышали, что государь меня назвал графинью?» «Да, как же». «Вы хорошо слышали?» «Конечно, боже мой, слышала». «Так он меня назвал графинью?» «Ах, слава богу, слава богу!» Это потому так порадовало Разумовскую, что ее брак был, стало быть, признан по смерти ее первого мужа. Впоследствии эта графиня Разумовская была при дворе и, не имея никакого придворного чина, очень часто посещала императриц как знакомая. Скончалась в 60-х годах, имея более от рождения 90 лет. До конца жизни одевалась по моде, и после ее смерти осталось несколько сот платьев и сундуки с кружевами и лентами. В доме Апраксиных был отдельный театр с ложами в несколько ярусов. И когда в Москву приезжала итальянская опера, то итальянцы в этом театре и давали свои представления. И помнится мне, что в 1818 или 1819 году как будто тут же видела известную мамзель Жорж. Все знатные певцы, музыканты и певицы, которые бывали в Москве, непременно попоют и поиграют у Апраксиных. И много хорошего наслушалась я на своем веку в их доме. Не припомню, в котором именно году добрые наши соседи Титовы продали свою деревню Сокольники, которую и купил Степан Степанович Апраксин. А когда его старшая дочь Наталья Степановна вышла замуж за князя Сергея Сергеевича Голицына, то он ей и отдал это имение, и Голицыны несколько лет тут прожили. Жаль нам было Титовых, потому что мы с ними свыклись, но соседство Голицыных было приятно потому, что князь Сергей Сергеевич был очень веселый и милый человек, весьма любезный и приветливый, и очень хороший музыкант и сочинитель многих романсов. Потом Голицыны переехали жить в Петербург, и когда мы туда ездили в 1822 году и там прожили целый год, с ними часто видались. Он умер в скором времени после холеры, помнится, что в один год с Владимиром Степановичем Апраксиным, стало быть, в 1832 или 1833 году. Детей у Голицыных не было. Вторая дочь, Софья Степановна, вышла за князя Щербатова Алексея Григорьевича, который потом был в Москве генерал-губернатором. Дом Обальяниновых был совершенно в другом роде, чем дом Апраксиных. Чувствовалась великая разница. Один был природный вельможа, другой человек случайный и временщик. Петр Хрисанфович Обальянинов был очень небогатый порховский дворянин, который служил в военной службе в Гатчинском полку. Умел снискать расположение великого князя Павла Петровича, а когда тот вступил на престол, сделался важным человеком и получил пожалование от государя более 3000 душ крестьян, и в 4 года Павлова царствования очень шагнул вперед.